Роджер услышал вопрос Хио. Кончики бровей девушки опустились, а губы слегка разомкнулись. Роджеру казалось, она выглядит скорее сомневающейся, чем вопрошающей. И скорее озадаченной, чем неловкой. Однако он проигнорировал пассивную формулировку и ответил. «По возвращении ты будешь жить в городе под управлением американского УКАД. Мы чтим тебя, родственницу мистера Ричарда, как потомка героя. Так что ты сможешь прожить оставшуюся жизнь без забот. Теперь тебе доступна нормальная жизнь». Он пожал плечами и понадеялся, что девочке отлегло. Однако она утратила дар речи и выглядела ошарашенной. «Полагаю, это естественно», – подумал он. Она постоянно переходила в разные школы, никто не верил ее словам, и ее повседневная жизнь была испытанием. Но теперь она получила стабильный дом, ее слова признали правдой, и ее повседневная жизнь налаживается. Ей нечему жаловаться, но... Какая ирония, что она получила все это из-за смерти своего прадедушки. «Но...» — сказал он в своем сердце, после чего продолжил вслух. «Тебя что-то беспокоит?» Ее плечи напряглись. «Нет». Однако она торопливо затрясла головой, вздохнула и слегка выпятила грудь. «Извините, кое-что есть». Она опустила голову и слегка обняла тело. «Почему Харакава и я так переместились на пляж?» «Оптическая скрытность – одна из особых техник Черного Солнца. Поэтому мы пришли к заключению, что это его работа. К тому же он скрывается в океане у Хоккайдо, так что скорее всего перенес вас двоих туда, чтобы...» Роджер собирался сказать «казнить», но решил, что не стоит. Чтобы выиграть время, он скрестил руки на груди и продолжил. Как бы там ни было, вероятно, он решил отбросить этот план, обнаружив преследование или истребитель, который послали силы самообороны этой страны без нашего ведома. Хио хранила молчание и опустила голову, словно не соглашаясь. В действительности Роджер сам полностью не согласился с этим объяснением. Но в то же время это было единственное объяснение на основе доступных фактов, и Роджер был не из тех, кто зацикливается на безответных вопросах. Поэтому... «Что-нибудь еще?» «О, да. Где Харакава?» «Его сопроводили домой. Позднее база должна послать ему награду за твою защиту». Роджер поднес правую руку ко рту, чтобы спрятать свое выражение, но его глаза неотрывно глядели на Хио. «Нам придется гарантировать его молчание об этих событиях. Маловероятно, что кто-нибудь ему поверит, но мы не можем позволить всему выйти наружу». «Я знаю. Так все и было со мной». Он увидел, как вслед словам поникли ее плечи. Но затем от коридора слева приблизились шаги и женский голос. «О, Хио, ты уже переоделась?» Плечи Хио немного подпрыгнули, и она повернулась налево, а следом и Роджер. «О, Диана!» – сказал он. И раз она позвала девочку Хио, он пришел к выводу, что они раньше встречались. Однако, когда Хио вели к раздевалке, Роджер был с ней. Гадая, что бы это значило, он увидел, как Хио сковало полнейшее изумление. Диана носила свой привычный черный костюм и, приблизившись к девочке, слегка ее обняла. «Ты наконец-то тут, да? Как же ты выросла? Роджер ничего с тобой не сделал? Ты не говорил ей, чего не надо? Не учил, чему не надо? Не трогал, где не надо? Или прыгал вокруг, как не надо?» «Что?» – ответил Роджер. Когда он непонимающе наклонил голову, Диана упивалась собой, поместив свой подбородок на голову Хио, но все равно повернулась к нему. «Что у вас за...» Не дав ему договорить «отношения», Хио зашевелилась. Она убрала лицо от груди Дианы, хватанула ртом воздух и удивленно посмотрела на женщину. «Почему вы здесь, учитель?» Глаза Дианы прищурились, а Роджер задал другой вопрос. «Диана, что она подразумевает под учителем?» «Я волновалась о тебе, Хио, поэтому закончила пораньше свои процедуры в салоне красоты». «Диана, мне показалось, или ты только что намеренно меня проигнорировала?» Только после повторного обнимания Хио, женщина наградила его взглядом. По-прежнему недоумевая, Хио повернулась к нему и выдала лихорадочное объяснение. «А, миссис Диана, мой репетитор». Судя по всему, она была подругой моей матери. Поэтому прадедушка попросил ее меня обучать, когда я стала слишком часто менять школы. Она некоторое время у нас жила и научила меня готовить и говорить по-японски. Хотя с тех пор, как я в последний раз ее видела, прошло 3 года. Верно. Тихонько добавила Диана. Однако с пола вырвался внезапный голос. «Репетитор?» Крышка люка техобслуживания на полу отлетела вверх от удара головой, и оттуда высунулся Ашира. Крышка на некоторое время впечаталась в потолок, и старик внизу был полностью потрясен. «Это принципиально новый жанр, Диана-кун? Грудастая иностранная жена-учительница? Есть ли предел твоей удивительной экстравагантности? Я так рад, что являюсь директором японского УКАД! Каждый день происходит столько новых и волнующих вещей! Кого это ты назвал принципиально новым жанром? И директору Ката Ашира, ты повторяешь шутку?» «Повторяю шутку? Вовсе нет, вовсе нет! Это новый жанр, так что и шутка новая!» Он поёрзал туда-сюда и произнес женским голосом, поэтому Хио вздрогнула и глянула на Диану. «Учитель, что это?» «Шшш, не смотри на него. Его микробы могут заразить твой разум через глаза». «Диана-кун, не учи эту девочку лжи!» После протестующего крика Ашира, Роджер поправил очки на переносице и произнес: «Я прошу прощения, что прерываю ваш ажиотаж, директору Ката Ашира». «О, Роджер-кун, давненько не виделись. У тебя, похоже, все хорошо. Ты чего-то хочешь? Ну, тебе одиноко? Так сходи поплачь в тряпочку. Но полагаться на меня даже не вздумай, хорошо?» «Как насчет того, чтобы сказать это зеркалу, чтобы мне не пришлось с тобой разбираться? Кроме того...» Роджер призадумался и в итоге снова обратился к старику. «Сколько будет 1 плюс 1?» 2. Как только он ответил, с потолка упала крышка. И она развернулась в вертикальное положение. С губами, все еще образующими звук «А» из слова «2», старик погрузился в пол. Крышка застряла в краях отверстия и упала на место. Этот звук сопровождался падением и грохотом чего-то внизу. Роджер вытер пот со лба и повернулся к учителю и ученику, которые стояли в обнимку и настороженно взирали на дыру в полу. «Мы его продезинфицируем и поймаем. Затем его отправят в тюремную камеру». Микаги находилась в открытом пространстве. Это была зона отдыха на первом подземном уровне УКАД, одну из стен которой покрывало большое зеркало. Соседнее помещение оказалось даже больше, но там находилась столовая. Люди в синих униформах пользовались ей как раздевалкой. «Когда прибудет Рюдзи-кун?» Она сидела за большим белым столом и держала в руках листок цветной бумаги. Ее оставила Хиба перед тем, как Микаги пошла спать. Он сказал подождать в столовой, если его не окажется рядом, когда она проснется. А чтобы ей было чем себя занять, передал 150 листков цветной бумаги. Когда она проснулась под кроватью комнаты отдыха прошлой ночью, его рядом не оказалось. Микаги отправилась в столовую, но знакомые ей люди в белой защитной форме пропали. Вместо них все носили синие. Они переоделись. И все же ей показалось странным, что никто ошалело не кричит и не нападает друг на друга. Девушка добралась сюда, но ее остановило несколько человек в синем. Когда она удивленно наклонила голову, они надели на нее наручники. Микаги не до конца понимала, но, судя по всему, это означало, что она была гостем. С тех пор она пребывала здесь, и половина бумаги израсходовалась. Девушка глянула в сторону и увидела, как рядом еще кто-то складывает листки. Тело этого человека было так же, нет, даже более кукольным, чем ее. Она обладала рыжими волосами и называла себя номер 8. Она говорила, что из-за неопытности ее тело было уничтожено, поэтому сменила его на запасное. Сейчас она носила белую блузку и джинсы, которые ей принесли. Чтобы убить время и помочь с реабилитацией автоматической куклы, Микаги складывала бумагу вместе с ней. «Рюдзи-кун запаздывает». Но он и не говорил, когда вернется, а значит, может, еще слишком рано. «Я не хочу подолгу ждать», — думала она. Микаги подняла взгляд и увидела сидящих напротив людей. Те мужчины и женщины носили синюю защитную форму и держали разноцветную бумагу, которую она им передала. Микаги не понимала их языка, но когда они спрашивали, показывала жестами, как правильно складывать. «Да, такое времяпровождение приносит людям счастье». Микаги складывала бумагу, номер 8 складывала рядом с ней, и, созерцая движение ее пальцев, рыжеволосая кукла произнесла. «Прошу прощения, Микаги сама, но это не совсем точное движение. Рюдзикун сказал, что так лучше. Он сказал лучше, когда остаются ошибки. Мне не хочется множества ошибок. Значит, и ты делаешь ошибки?» Это сделало Микаги счастливой, и она сказала номер 8 кое-что еще. «Мы одинаковы». Номер 8 повернула к ней взгляд со слегка поднятыми бровями, но скоро повернулась к разноцветной бумаге. «Я прошу прощения за свой недостаток знаний. Теперь я понимаю, что была неправа». «Ничего. Я не очень умная. Поэтому расслабься». Счастливо подумала она. «Как хорошо, что я так просто могу расслабиться». Микаги не знала, какое выражение лица делать в таких случаях, но Хиба сказала, что оно возникнет само без ее надобности об этом думать. Девушка задавалась вопросом, происходило ли это сейчас. Ей показалось, что ее отражение в зеркале на стене выглядело безучастным, но может быть все вовсе не так? Она не знала ответа, но не переживала и не обращала внимания. Ее тело определенно понемногу улучшалось. Микаги также подумала, что ее разум совершенствуется с каждым новым знанием, но остальные тоже не стояли на месте, поэтому расстояние между ними не менялось. Она сосредоточилась больше на счастливом чувстве от их взаимного роста, чем на преодолении этого разрыва. «Не могу ждать». Складывая бумагу, Микаги заверяла себя, что будущее определенно будет гораздо приятнее, чем все, что было до этого. Она закончила последний изгиб вместе с темнокожей женщиной напротив и подняла листок. Затем надула его, развернула и разложила угловые части, выпирающие спереди и сзади. «Журавлик». Именно его они и складывали. Женщина присвистнула на творение в своей руке. Форма двух журавликов слегка отличалась, но выражения их клювов походили друг на друга. Женщина что-то сказала и номер 8 перевела. «Она говорит, что по возвращении на родину научит своего ребенка, как их делать». Затем номер 8 протянула свою бумагу. Изгибы на листке были помечены пунктирами, стрелками, указывающими направление, и номерами, отмечающими порядок. Женщина ее взяла и сложила ладони вместе. Микаги в ответ сделала то же самое, и все люди в синей форме быстро приняли ту же позу. «Наму». Номер 8 торопливо окинула их взглядом, но Микаги ощутила, что это неизбежно. Та кукла еще не привыкла к местному положению вещей. Кивая всем людям с противоположной стороны стола, Микаги посетила мысль. «Где же все люди в белой униформе?» И Рюдзикун действительно опаздывает.